слов, никаких никто из них больше не произносил, а до меня все еще не доходил ужасный смысл происшедшего, потому что, скажу я вам, до известного момента все мы стараемся отдалить от себя неумолимые приговоры реальности. Нам, видите ли, не верится. Просто не верится, что нечто могло произойти без нашего милостивого или, в крайнем случае, вынужденного разрешения. Тишину прерывало только охотничье рычание генерала и стоны женщин. За дверью могли подумать, что клиент предпочел шашлычкам внезапное половое сношение. «Это сбывает с нами». Наконец я похолодел от неоформленной мысли на догадки, и из меня готов был уже вырваться трагический вопль «Нет!». «Нет!», когда глаза мои на лоб полезли от серии жгучих укусов. Меня словно полоснули плетью, коснувшейся разом ног, жопы, тут уж простите, не до эвфемизмов, спины, груди и шеи, а затем полоснули вновь в обратном порядке, но с той же впивающейся жгучестью, наглостью и остротой. Разумеется, догадавшись, в чем дело, вернее, вынужденный, наконец, остаться с глазу на глаз с действительностью, я ничего не объяснил моим собутыльникам. Я первым делом выбежал в сортир, захватив с собой плащ и убедился в кабинке, что стеклянный блошиный садочек разбит вдребезги, и что в нем нету больше ни одной блохи. Разбился, когда Нина взгромоздилась мне на колени. Конец всему, и листья грустно опадали, в последних астрах печаль хрустальная. Бормоча это и поражаясь дикой неуместности звучания, во мне любимого танго выбросил я осколки стекла в унитаз. Клизмочку обрезанную притырил в бачок, потому что попытки спустить ее к чертовой матери вместе с водой оказались безуспешными. Пришлось лезть рукой в загаженную сортирную скверну, расчесывая одновременно укусы свободной рукой и обеими ногами, что только обостряло действие блошиного яда. Из сортира я возвратился в кабинет, успев, во-первых, чесануть спину, протянутую ко мне лапу огромного чучела медведя, во-вторых, сказать метру, чтобы несколько помедлили со следующими шашлыками, но не допуская пережара. Генерал, Нина и Галя совершенно не обратили на меня внимания. В такие моменты, как я понял, никому ни до кого нету никакого дела, поэтому все равностно и с азартом, совершаемое каждым человеком в отдельности, производит само собой эффект истинно коллективного действия, чего вовек не понять КПСС и ее нечешущимся лидерам. Нет, я не философствовал тогда. Мне было не до того. Хотя часть тогдашних впечатлений отложилась, помимо моей воли, в памятные зрительные и умственные образы. Я задвинул стул в ручку двери и тоже страстно принялся за вылавливание насекомых. Несколько блох, уже поднабравшихся крови, я раздавил прямо в складках одежды. Раздавил с постыдным вожделением и отвращением. Наши дамочки вдруг обессиленно расплакались, растерянно повторяя: «Откуда? Что это вдруг? Нужна дезабаня, срочно едем к себе». «Никаких к себе», — прорычал генерал, — «брать на месте». «Я докопаюсь, откуда эта блошиная пятая колонна. Головы сверну за антисанитарию. Пытать буду своими руками. Ну-ка, Серега, чесани мне лопатку левую, потом я тебе. Еще немного осталось. Помоги бабам, сдирай с них все и помоги. А что с ними будет после первой ядерной атаки на нашу родину? Выполняйте». К счастью, большинство блох я метнул в кремлевского истукана, а то бы они нас натурально сожрали. Незаметно для себя все мы оказались раздетыми почти догола. Тела наши сплошь покрыты были трассирующими, я не преувеличиваю, укусами. Каждый из нас уничтожил по нескольку сволочей, причем твердости они были необыкновенной.